Дорогие друзья, сегодняшняя лекция – это рассказ о том, как готовилась Великая реформа 19 февраля 1861 года. Мы с вами рассмотрим разные проекты и варианты этой реформы. Посмотрим, как менялось отношение самого государя. Посмотрим основных деятелей этой реформы и ее горячих сторонников, среди которых, конечно, первые – это Яков Иванович Ростовцев, это Николай Алексеевич Милютин, и ее противников. Они тоже были, и было даже большинство. И как абсолютистская власть единственно помогла провести реформу по освобождению русского народа. И с какой горячностью осуществлялась эта реформа. Это один из самых светлых моментов русской истории за всю ее тысячу лет на самом деле. Момент, который мы еще не оценили по-настоящему, но который, безусловно, дает нам опору надеяться, что чувство свободы сохраняется и в низших, и высших сословиях России с того времени до сегодня. Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем третью лекцию по царствованию Александра II и вторую по началу великих реформ. На предыдущей лекции мы говорили о том, как Александр колебался. Его естество протестовало против полного отхода от практик жизненных его отца, императора Николая Павловича. Но, видимо, какие-то умные люди, кое-кого из них мы знаем, кое-кого не знаем, убеждали его в необходимости этих реформ. Кстати говоря, Морис Палеолог, написавший целую книгу о его будущей жене Екатерине Долгоруковой, он несколько абзацев уделил его предшествующей возлюбленной, тоже Долгоруковой, но Александре. И он утверждает, что она своим таким энергичным волевым характером много содействовала тому, чтобы эти великие реформы и освобождение крестьян осуществилось. Интересно, что в народе думали прямо противоположно, причем в народе в высшем свете. Тот же князь Кропоткин писал, что когда он был пажом и молодым офицером, и он писал, что в Петербурге ходит слух, что наоборот, родственники княжны Долгоруковой, вот той самой Александры, они всячески тормозят реформы, пользуясь безволием молодого царя. Ну, кто прав, трудно сказать, но да, давайте себе представим контекст, в котором вот начинается этот период реформ. Вот уже колебания, чем бы они ни были вызваны, в целом заканчиваются. Император принимает решение реформы проводить. И здесь, помните, мы в прошлой лекции говорили о письмах Михаила Погодина и Николаю Павловичу, и потом Александру II. И вот как раз 3 января 1957 года, простите, 56-го года, он пишет, еще идет война даже крымская, он пишет императору: «Свобода – вот слово, которое должно раздаваться на высоте самодержавного русского престола. Вот слово, которое соберет под знамя русского царя всю усталую и расстроенную Европу. У нас знамя неслышно и только теперь провозглашенное торжественно неограниченную властью найдет отголосок во всей Европе, возбуждая сочувствие и взыграет надежда радостями во всяком благородном сердце. Как бы желал я растолковать нашим государственным людям, что эта свобода не уменьшит нисколько силы правительства, а увеличит, укрепит и утвердит ее. Зато она не может причинить никакого вреда, а доставит многообразную пользу, не подвергнет нас никаким новым опасностям, а отвратит многие старые. Слово должно сопровождаться делом для убеждения Европы в искренности и действительности нового решения. Дальше он переходит к проекту реформ. Дайте полякам конституцию, то есть позвольте им сочинить себе конституцию, которую они уже имели и которую верно будут сочинять несколько лет. Провозгласите амнистию всем полякам, которые принесут к вам капиталы, знания, способности, опыты и лишат французские, английские и турецкие войска значительной помощи. Простите наших политических преступников, которые верно возвратятся тихими агнцами и провозвестниками порядка и спокойствия. Это, конечно, речь идет о старых декабристах. Объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян, определяя ежегодно известную сумму из государственных доходов для выкупа их по жребию или в награду за хорошее поведение. По верным свидетельствам мира, который успокоит крестьян надолго, возбудит деятельность, даст силы для терпения, утешит поднятые бестолку толки, а исполниться оно может в неопределенное время, без малейшего ущерба дворянству по полюбовным соглашениям. Но это еще такие добрые мечтания, но направление их вполне характерное. Дайте право приобретать землю кому угодно, с обязанными крестьянами, что вдруг освободит их множество. Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания, которая без всякого ущерба власти обогатит вас нужными сведениями, наделит разнообразными советами, доставит полезные предлоги для будущих внешних отношений и приведет в движение русский ум, упавший почти до точки замерзания. Вот вам содержание всемилостивейшего манифеста, еще небывалого в летописях русской истории, которое одушевит Россию и выиграет генеральное сражение в Европе, не обнажив шпаги одним почерком пера. Касательно внешних отношений, объявите систему невмешательства. Пусть все народы идут свободно, кто как желает, к своим целям. Покайтесь в ваших ошибках перед всеми, что примирит вас с Венгрией, Италией и всею левую стороной Европы. Пригласите все правительства покровительствовать национальностям, и вы тем самым докажете бескорыстие вашей новой политики и приобретете благодарность и любовь национальностей, которые будут видеть вас нравственных покровителей и, опираясь на вас, будут предъявлять свои права. Вот с небольшими опущениями вот это письмо, которое было направлено Александру II, он его читал, и ходило по всем России. То есть, вы видите, свобода – главное слово. Пусть там сам Погодин фантазирует и предлагает, ну, проект, который, как окажется, совсем идет не в направлении того, что думает царь относительно крестьян, но общая идея такая же – свобода во всем. И тогда вы станете во главе Европы. А если вы будете чураться свободы, как, в общем, ваш отец, да, тогда ничего не получится. Тогда проигранная война умножится проигранным, ну, и международным положением. И вот, приступая уже непосредственно к решению этих вопросов, связанных с крестьянством, первым формулируется принцип, что личность крестьянина не может быть объектом выкупа, так как личность свободна в принципе. Не выкупать, как пишет Погодин, отдельных крестьян за хорошее поведение или по жребию, а в принципе личность крестьянина свободна. То есть этот принцип, который формулирует Левшин и в своей книге «Достопамятные минуты моей жизни» о нем говорит. Этот принцип, он же заместитель министра внутренних дел, этот принцип ложится первым основанием новой крестьянской реформы. Личность крестьянина не объект выкупа. Она свободна в принципе. Должна выкупаться только усадьба. То есть только земля, на которой он стоит, земля принадлежит помещику. Земля не принадлежит крестьянину. Здесь, кстати говоря, ляжет принципиальное различие взглядов между крестьянами и дворянами, и помещиками. Крестьяне считают землю своей, а дворяне считают землю своей. Крестьяне считают землю своей, потому что она была их до того, как Павел III, Петр III провозгласил акт о вольности дворянству, а именно из-за этого акта, из-за последующих актов Екатерины, дворяне считают землю своей. То есть царские, мы увидим, что это прекрасно понимает Александр II, то есть царские указы, они так сформировали в XVIII веке великий разлом между сословиями. Разлом, который потом похоронит Россию. Большинство помещиков, как писал Юрий Федорович Самарин великой княгине Елене Павловне в 1957 году, большинство помещиков считают ограничение крепостного права мерой чрезвычайно опасной во всех отношениях. В русской, в журнале «Русская старина», в воспоминаниях Якова Александровича Соловьева в 1982 году опубликован целый ряд проектов, которые поступали в редакционную комиссию, когда дворяне поняли, что царь готовит отмену крепостного права. И вот под литерой А, то есть подписанной буквой А, без фамилии, есть записка, в которой говорится, что в освобождении крестьян таится глубоко задуманный план демократической революции в России. Так эта записка пугает царя. И надо сказать, конечно, не одна эта записка, но многие, мы это с вами не раз сегодня услышим, многие слухи, многие нашептывания пугают царя. Конечно, действительно, Александр II человек небольшой воли. Пугают царя, что будет революция, как в Европе, как в 1948 году, так будет и вот через пару лет в России, если освободим крестьян. Другие более хитроумные помещики, например, Михаил Павлович Позан, полтавский помещик, представил царю проекты постепенной отмены крепостной зависимости с сохранением собственности помещиков на крестьянские надельные земли, предоставляемые крестьянам в пользование за определенные повинности и без права выкупа. То есть его проект включал в том числе следующие пункты. Крестьяне всех наименований уравниваются в правах и обязанностях. Личное крепостное право навсегда отменяется. Ну, то есть личность. Крестьяне прикрепляются к земле, на которой поселены для обеспечения порядка их проживания и управления, устраиваются общинные и волостные управления, окружные попечительства, уездные и губернские комитеты. За землю крестьяне обязываются оброком или работой. В удельных имениях уделу, в казенных казне, в помещичьих помещикам. Эта записка была поначалу поддержана даже Яковом Ивановичем Ростовцевым, который не заметил, что на самом деле это фактически новое закрепощение крестьян, которое мало чем отличается от предыдущего. Да, личность их свободна, но земля им только дается в пользование, а они сами прикрепляются к земле. На самом деле это что-то наподобие будущих колхозов. Вот предложение. Альтернативой, да, кстати говоря, проект Поздно вы можете прочесть в хорошей книге, вот она у меня, я ей пользовался, «Конец крепостничества в России». Хороший очень сборник 94-го года, издательство МГУ. Самая известная записка противоположного направления принадлежала перу Константина Дмитриевича Кавелина. Константин Дмитриевич 18-го года рождения, ровесник царя, молодой тогда еще, сомнительный человек. Его отец Дмитрий Александрович, активный участник Арзамаса, ректор Санкт-Петербургского университета, сам Константин Дмитриевич, адъюнкт Московского университета, профессор Санкт-Петербургского, помещик Самарской губернии. Как пишет Александр Корнилов, человек, хорошо знавший экономический быт России, историк и юрист, вообще человек очень компетентный и осведомленный, склонный при том к довольно радикальной постановке крестьянского вопроса. В записке 1755 года он указывает, что крестьяне должны быть освобождены землей за выкуп крестьянских наделов у помещиков при активном содействии и помощи государства. Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков стало бы весьма опасным примером нарушения прав собственности. Записка эта очень широко обсуждалась. И забегая вперед, могу сказать, что фактически освобождение крестьян уже после 61 года пошло по плану Кавелина. Кроме того, Константин Дмитриевич указывал, что надо выкупать не по стоимости земли имения, а по стоимости самих имений. Все дело в том, что в нечерноземной полосе ценен отходный труд крестьян. Крестьяне, земля-то малоценна, малоплодородная, нечерноземная. А крестьяне идут на отходные промыслы в города и приносят помещику доход. Поэтому выкуп имений должен учитывать не только стоимость земли, но и этот доход. То есть он должен быть выше, чем только стоимость земли. Это совершенно правильно. Отрывки из этой записки были в журнале «Современник», напечатаны в 1958 году, в статье Чернышевского о новых условиях сельского быта и полностью в «Русской старине» в 1986 году. Статистика в этой записке собрана сенатором Яковом Александровичем Соловьевым, о котором я уже вам рассказывал в предшествующей лекции. Статья профессора Кавелина в «Современнике» вызвала неудовольствие власти тем, что в ней говорилось: крестьяне должны получить землю в собственность, в конечном счете, которой они пользуются. Они ее и получили в собственности, в конце концов. Да, да за выкуп, да, не сразу, но именно в собственность. К 17-му году крестьяне были собственниками земли. Все крестьяне России были собственниками земли. И их тут же его лишили большевики после Октябрьского переворота, первым своим актом, провозгласив на Втором съезде Советов социализацию земли, то есть ликвидацию частной собственности на землю. То, что было сделано вот при Александре II, было отменено при Владимире Ульянове. Но тогда, в 55-м, 56-м, 57-м годах, это мнение считалось крайне радикальным. И Кавелин, который даже был преподавателем права у цесаревича Николая Александровича, царевич Николай Александрович – это потом умерший великий князь, старший брат Александра III. Он был отставлен от должности именно из-за страшного недовольства в аристократическом обществе его запиской. Другая записка была подана человеком, которого проигнорировать Александр II не мог, и который, по всей видимости, влиял на него тоже очень сильно. Я думаю, даже намного сильнее княжны Александры Долгоруковой, с которой молодого царя соединяли скорее романтические отношения. А вот этот человек, который влиял на царя с другой стороны, и от которого он никак не мог отмахнуться, это великая княгиня Елена Павловна. Я уже вам о ней рассказывал. Это вдова Михаила Павловича, то есть вдова дяди Александра II, младшего брата Николая I. Это немецкая принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. Она овдовела в 49-м году, и она, будучи образованной немецкой женщиной, она очень твердо выступала за освобождение крестьян, причем за освобождение землей. Она откровенно говорила некоторым приближенным к ней людям, а у нее целый двор собрался, и Кавелин был одним из ее ближайших друзей, так же, как и Милютин, Николай Александрович Милютин. Она говорила, что да, вот, к сожалению, царь слаб, подвержен влияниям и, как ни странно, слабо образован. Нам надо помочь ему понять, что надо делать. И вот она с помощью как раз Милютина и Кавелина пишет записку «Предварительные мысли об устройстве отношений между помещиками и их крестьянами». И она ее пишет как бы для устройства свободного быта крестьян в своих собственных имениях. Эти имения — села Карловка в Полтавской губернии. И для того, чтобы обсудить якобы то, как надо проводить реформу в этом селе Карловке, она собирает в Петербурге лучших знатоков крестьянского дела, русского права у себя в доме, и это ее дом стал основной дискуссионной площадкой, где вырабатывались планы комплексных, систематических великих реформ всей второй половины XIX века. Именно у Елены Павловны люди, ее окружающие, пришли к выводу, что не может быть какой-нибудь одной крестьянской реформы или одной судебной, но необходимо делать одновременно земскую, судебную, военную, крестьянскую реформу одновременно, ну, практически одновременно, или одну за другой, потому что иначе не получится ничего. Сторонники реформ называли ее между собой матерью-благодетельницей. За свою деятельность по освобождению крестьян великая княгиня называлась в обществе «принцесс ла либерте». Значит, ну, великая княгиня, принцесса, да? Великая княгиня свободы. И в своем имении Карлов, которое включало 12 селений и деревень и охватывало более 9000 десятин земли с населением, ну, примерно 15 тысяч человек, этими всеми имениями управлял барон Энгельгард. Вот был выработан этот план: личное освобождение крестьян и наделение их землей за умеренный выкуп. В марте 1956 года вместе с Милютиным, я подчеркиваю, что Милютин — это не, мы не должны путать с вами, были два брата, Николай Милютин и Дмитрий Милютин. Николай Александрович был гражданским человеком и занимался крестьянской реформой, а Дмитрий Александрович был генералом и занимался реформой военной. Он, собственно говоря, главный создатель вот этой военной реформы 68-го года, о которой мы будем говорить позже. Итак, в марте 56-го года был выработан план действий для освобождения крестьян в Полтавской и смежных губерниях не только великой княгини Елены Павловны, но и других помещиков вот этой слободанщины, вот этой части Украины. И этот план получил предварительное одобрение государя. В начале 57-го года князь Владимир Александрович Черкасский, 24-го года рождения, выступил с трудом о лучших средствах к постепенному исходу из крепостного состояния, где он, в частности, сделал важный вывод, что реформа должна освободить рабочие силы для промышленного труда. Сейчас слишком много крестьян на земле, надо сделать так, чтобы крестьян осталось меньше, но земля бы обрабатывалась, но освободившиеся руки могли уйти в города и стать тем, что в то время называли пролетариатом. то есть рабочим классом. Он писал в своей книге: «Правительство отнюдь не должно увлекаться односторонним воззрением на дело и страшиться отпущения на волю 2 или 3 миллионов жителей без земли, так как крепостной труд в свое время недостаточен для быстро развивающегося общества, и современный ход русской промышленности, не только фабричной, но и земледельческой, настоятельно начинает требовать образования массы свободного труда, способного по зову нужд частных и общественных свободно передвигаться с места на место, как ясно доказала эта настоящая война». Но, тем не менее, основную часть крестьян он считал нужным освободить обязательно землей, чтобы они могли продолжить сельскохозяйственный труд. Тульские дворяне, а он был тульским дворянином, угрожали князю Черкасскому вообще исключением его из дворянского сообщества за эти его мысли, особенно за отпуск, необходимость отпуска крестьян землей. Конфликт на самом деле был жестким. О нем вы можете прочесть статьи очень хороших историков Бахрушина и Любавского в сборнике «Освобождение крестьян. Деятели реформы. Москва, 1911 год». Ну и знаменитый пятитомник «Великая реформа», изданный в этом же 11 году, естественно, приуроченный, особенно в статье «Кони», особенно приуроченный к 50-летию Великой реформы. Вот в 11 году 50-летие отпраздновали мы, дорогие друзья, а через какие-то, сколько там, 7 лет, да, 7 лет крестьяне лишились всего. Но меньше всего Александр II хотел, хотя он понимал, что реформы могут быть продавливаемы только сверху. Большинство дворян не хочет никакой реформы. Они хотят жить по старине. Инерция жизни велика, привычка властвовать другими людьми пленительно, не хотят от нее люди отказываться. Дворяне самые образованные, самые просвещенные, но отнюдь не самые свободолюбивые для других. Это, кстати говоря, страшное обличение, как я уже говорил, нашего дворянства. Но главное, Александр Николаевич хотел, видимо, кто-то ему это подсказывал, Елена Павловна или кто-то другой, но он хотел, чтобы выглядела эта реформа будущая именно как инициатива самих дворян. Чтобы дворяне сказали: ну вы же сами хотели, я только помогаю все это организовать. Не я вас заставляю освобождать крепостных. Вы сами умные люди, вы понимаете, что во второй половине 19 века владеть крепостными постыдно. Кстати, интересно, что мы читаем эту лекцию с вами сегодня, 18 июня. А 18 июня, как известно, сегодня объявлен днем освобождения рабов в Соединенных Штатах, потому что именно 18 июня 1865 года была подписана конституционная поправка, освобождающая и запрещающая рабство в Соединенных Штатах. У нас там это стало национальным праздником. За нее единогласно проголосовал Сенат. А у нас? У нас даже реформы 19 февраля 61 года до сих пор не является национальным праздником. Ну так, день памяти какой-то, и все, каких тысяч. Но для Александра было очень важно, чтобы дворяне сами выступили с инициативой. А дворяне не выступали. Да мы, говорит, ничего не понимаем, да мы, батюшка царя, ничего не знаем, мы твою волю не понимаем. И, в общем, всячески пытались все это, ну, говоря по-грубому, замотать. Хотя в обществе, особенно среди молодежи, волна вот надежды поднимается. Уже 16 октября 1955 года известный нам с вами Никитенко записывает в свой дневник: «В обществе начинает прорываться стремление к лучшему порядку вещей, но этим еще не следует обольщаться. В Все, что до сих пор являлось у нас хорошего или дурного, все являлось не по свободному самобытному движению общественного духа, а по указанию и по воле высшей власти. Несчастная Россия, да? Которая всем распоряжалась и одна вела, куда хотела. Замечательные личности и отдельные факты мало значат в общей массе застоя. Это пузыри, выскакивающие на поверхности сонной влаги, взволнованные вдруг падением в нее какой-нибудь тяжести. Многие у нас теперь даже начинают толковать о законности и гласности, о замене бюрократии в администрации более правильным отправлением дел. Лишь бы все это не испарилось в словах. До сих пор мы изображали в Европе только огромный кулак, которым грозили ее гражданственности, а не великую силу, направленную на собственное усовершенствование и развитие. И вот надежда, а вдруг? В секретный комитет по крестьянской реформе, по освобождению крестьян, в марте 1857 года пришло прошение литовских помещиков, трех литовских губерний. Литовские губернии – это Гродненская, Ковенская и Виленская Российской империи. Пришло прошение освободить крестьян без земли. Я напомню, что литовские губернии, они входили в Россию под трем разделам, но до присоединения герцогства Варшавского, до создания царства Польского. И в царство Польское они не входили. Были планы их соединения, но так они и не осуществились никогда. Итак, это было традиционное прошение, как в Польше. Освободите крестьян без земли. И не вводите бибиковые инвентари, когда крестьяне должны только определенные повинности исполнять. Вот пусть крестьяне будут свободны, могут вообще ничего не исполнять, но земли у них не будет. Из голодухи начнут работать на помещика и будут делать больше, чем по всем бибиковским инвентарям. Главным противником этой идеи литовских помещиков оказался великий князь Константин Николаевич. Он и несколько членов комиссии твердо сказали, что освобождать только с землей и объявить об этом. Другие были категорически против этого. Поэтому вопрос с землей или без земли – это был главнейший вопрос. С начала 1957 года членом этого негласного комитета был и генерал от инфантерии Яков Иванович Ростовцев, 1804 года рождения. Это был тот самый человек, который в молодость сообщил 10 декабря 1825 года о заговоре декабристов Николая I, не назвав имен. Он был близок с Рылеевым и с Евгением Оболенским. И его осуждали в России за, как говорят, предательство. На самом деле он не назвал имен, это было не предательство, это было предупреждение. И Николай его ценил, назначал его на высокие посты, и Александр II этого государственного человека, который был близок его отцу, но был моложе отца, был между отцом. Да, он был на 10 лет, на 8 лет моложе отца и на 14 лет старше самого Николая Павловича. Вот он его привлек в свой комитет как надежного человека. Он знал, что вот эта честность, надежность, принципиальность – это то, чего так не хватает. Все ищут своего интереса. Все ищут в основном помещики интереса сохранения своих владений и своей власти над крестьянами. Вот Яков Иванович искал другого. В это же время, в июне 1957 года, через князя Горчакова, министра иностранных дел России, Александр достигает записка барона Августа фон Гагстгаузена. Фон Гагстгаузен – интересный человек. Это уже не молодой человек, он 92-го года рождения. Он в 43-м году посетил Россию, изучал ее, написал трехтомное сочинение по России, он еще прусский профессор экономики. Он как раз считается тем человеком, который, ну, если угодно, придумал русскую сельскую общину. Так, что потом она была дорога славянофилам до самой смерти исторической России. Он написал Александру II специальную записку об отмене крепостного права, которая, ну, в некотором роде вставляет вот эту реформу в контекст общеевропейский. Такой друг отца не мог быть незамечен Александром II. А барон фон Гагстгаузен пишет: «Вопрос об освобождении крестьян, будучи специальным вопросом для России, есть вместе с тем и политически, и при том самый важный не только в отношении России, но и для всей Европы. Я убеждаюсь в этом с каждым днем более и более, а особенно с тех пор, как мне достоверно известно, что радикальная партия Мадзини, ну, это объединители Италии, да, и братья в Англии, это Герцен и Огарёв, возлагают теперь главную надежду на социальную революцию в России. Опыт уже указывает нам, что предводители этой партии не пустые мечтатели, но люди, верно рассчитывающие и проницательные. Мы живем в эпоху, когда мысли и мнения не выжидают, как прежде, годов и столетий для своего полного развития и распространения. Распространяемые печатью, паром и электричеством, они, подобно молнии, бороздят Европу с одного конца до другого, и нет народа, нет страны, которые могли бы предохранить себя от их влияния». Вот видите, как мы сейчас говорим об интернете, тогда, да, 150 лет назад говорили о железной дороге и телеграфии. Я говорю это, дабы напомнить, что России нельзя останавливаться на полпути, что невозможно важнейшие вопросы народного существования предоставить их собственному развитию, но что правительство обязано первое принять в них обдуманное и деятельное участие, дабы события, опередив его, не завладели бороздами и не вырвали от него уступок, которые повлекли бы его к падению. Как вы видите, что автор этой записки рассуждает примерно так же, как Александр I. Надо обогнать революцию. Вот глубочайшая ошибка многих русских консерваторов, в том числе, кстати, и Николая II, в том числе и нынешней власти нашей, в том, что вот можно просто держать и не пущать. Можно просто вот законсервировать, всех хватать, всех арестовывать, и все будет хорошо. Это полная чепуха. Никогда не бывает хорошо. Всегда вот это консервирование приводит к взрыву. Образ закрученной, кипящего котла с закрученной крышкой, ну, уже стал банальным. Но он от этого не стал менее верным, дорогие друзья. И единственный способ – это снять крышку с котла. Да, это страшно. Этот кипящий пар может обжечь сильно. Но другого выхода просто нет. Надо снять крышку и каким-то образом регулировать самому огонь, чтобы прошла реформа, позволившая людям решить застарелую болезнь. И тогда общество выздоровеет. Только излечение, а не игнорирование болезни. Лечебные мази, а не просто закручивание язвы тряпкой, чтобы ее не видеть. Это единственный способ исцеления. И Александр, прочтя эту записку Гагстгаузена, написал на ней, это есть подлинник, совершенно справедливо, и в этом моя главная задача. То есть уже тогда, он в 57-м году, вот в июне, он это ясно понимает, что это не просто правильно, это его главная задача – обогнать революцию. 14, 18 и 18 августа 57-го года бурные заседания комиссии. Одни за, другие против. конечном счете все подписали решение комиссии о необходимости освобождения крестьян, кроме князя Гагарина. Государь присоединился к мнению большинства. Освобождение предполагали провести в три этапа. Без огласки. Первый – вольное освобождение. Второй – составление проекта полного освобождения. Третий – непосредственно освобождение полное. Значит, первое – это вольное освобождение. Что те, кто могут, и помещики, и значит, государство казенных крестьян, и дворцовые службы, они должны освобождать крестьян по возможности. Второй – это разработка модели, концепции. И третий – полное освобождение. К членам комитета было дано 14 вопросов. Вот полный список этих вопросов легко найти в конце крепостничества в России, но я назову хотя бы некоторые из них. Право на брак без согласия помещика. Разрешать, не разрешать. Запрет на ссылку в Сибирь крестьян. Разрешать, не разрешать. Право жаловаться на помещика крестьянам государственной структуры. Разрешать, не разрешать. Можно ли ограничивать право помещика наказывать своих крестьян? Вы понимаете, эти вопросы, вот только эти даже вопросы, показывают, что за 100 лет, по сути говоря, ничего не изменилось, начиная с Петра Третьего. Даже с Петра Первого. Что крестьянин не стал личностью. Он даже жениться не может по своей воле. Полюбил Наташу хлебопашец вольно, да перечит парню немец сердобольный. Да, этот самый управляющий. Не позволяет он Наташе выходить замуж. То есть свободный брак невозможен. Даже внутри имения. Даже если оба, и мужчина, и женщина молодые, крепостные одного помещика. А вдруг помещик имеет какие-нибудь виды на эту молодую женщину? Мало ли что. И брак только с разрешения помещика. Вот это ужасная история. Так же, как и возможность помещику самому, как суду, наказывать своих крестьян ссылкой, каторгой, кандалами, побоями, разве что не убийством. Ну, в общем, страшная вещь. И все это остается и в 57-м году. И об этом спрашивают сотрудники комитета. Так или не так? Как поступить? Татищев в своей двухтомной истории царства Александра II пишет: этот вопрос обсуждался по всей России. Это было едва ли не первым в России опытом обсуждения в выборных собраниях уездных и губернских государственного и общественного вопроса первостепенной важности. Но это чуть позже, пока еще никаких выборных учреждений не было. Министерство внутренних дел разослало по дворянским собранием проект плана работ по устройству крестьянского быта, вот так он был назван, составленный Яковом Александровичем Соловьевым. Это его записка, опубликованная в «Русской старине» в 1882 году, в 33-м томе. Яков Александрович говорил о том, что необходимо освобождение крестьян землей, право на усадебные постройки, построенные крестьянином за свой счет, право освобождения дворовых по суду, как компенсация за жестокое обращение. Вся охранительная партия, пишет далее Соловьев, она составляла огромное большинство, всполошилась и подняла шум о разорении помещиков и попрании дворянских прав. Несчастный проект читался, как заграничные книги запрещенного издания. Проект был отклонен главным комитетом, и новую редакцию на основании к менее тягостным для помещиков, как было сказано, поручили составить Якову Ивановичу Ростовцеву. Яков Александрович Соловьев, конечно, был этим страшно огорчен, но важно увидеть другое, что люди из высшего слоя, отнюдь не декабристы, которые выходили на Сенатскую площадь с оружием, а канцелярскими методами пытались добиться великой цели. Может быть, более последовательно и более серьезно, чем даже военной силы. Одновременно Александр Николаевич, император, поручил министру внутренних дел Ланскому и министру госимуществ Михаилу Николаевичу Муравьеву, который потом прославится подавлением в Литве польского восстания, составить ответный рескрипт литовскому дворянству. Рескрипт, одобряющий этот подход, 20 ноября 1757 года виленскому генерал-губернатору Владимиру Ивановичу Назимову. Кстати говоря, Назимов как раз, вот виленский генерал-губернатор, он был владельцем села Устье, в устье Псковы, Псковского уезда, Псковской губернии. Именно этот рескрипт на прошение литовского дворянства освободить крестьян без земли, ответный рескрипт, был формальным началом реформы. Вот 20 ноября 1957 года мы можем считать формальным началом реформы. Литовским помещикам было приказано создать комитеты по крестьянскому вопросу. Вот тогда-то они стали и создаваться. Для подготовки реформы рескрипт предлагал учредить дворянские комитеты в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях. Сразу же вслед за тем такие же комитеты начнут просить разрешить создать и в других губерниях. В том же рескрипте объявлялись и соображения императора, ну и, соответственно, исполнительной власти, того же Ланского, того же Муравьева, то есть их министерств, госимуществ и внутренних дел по освобождению крестьян. Земля по-прежнему подтверждала, что она собственность помещиков. Но крестьянам надо предоставить право выкупа усадебной оседлости в определенный срок. Им отводились дополнительные угодья для обеспечения потребностей и отбытия повинностей. На крестьян возлагалась обязанность отработки барщины и выплаты оброка в определенных размерах. То есть дается земля за двор, за огород, вот за то, что мы потом стали называть приусадебным участком, происходит выплата крестьянами. А остальное дается крестьянину в аренду за его труд, но с правом последующего выкупа. И мы увидим, что это право последующего выкупа будет активно осуществляться, в том числе и государством, но позднее. На весь переходный период за помещиком сохранялись функции вотчинной полиции, а крестьянам предписывалось организоваться в сельские и волостные общества. Тоже важное, на самом деле, идея. Конечно, крестьяне и до этого жили сельским миром. Это было, в общем, сельское самоуправление. Вы помните, я еще в лекциях о Николаевском царстве довольно подробно рассказывал, что это были остатки старой крестьянской демократии, народовластия, которые постепенно, наоборот, усыхали. А тут они возобновляются в полной мере. Крестьянский мир на уровне села и волости, волость, это понятно, это несколько сел, становятся обязательными. Крестьяне должны сами организовывать свою жизнь. Одновременно, если крестьянину не отводится помещичья земля в пользование, а есть только его усадьба, он не несет повинности помещику. Это делается для того, чтобы освободить дворовых. Или давай дворовым землю, чтобы они были обычными крестьянами, или все, они свободны, ты больше не имеешь на них никаких прав. Потому что крестьяне работают на помещика за землю. ссылать в Сибирь и сдавать в рекруты теперь можно только по согласованию с сельским обществом и с согласия комитетов дворянских по крестьянской реформе. Теперь же помещик не всевласть. Если он хочет кого-то сослать, то должен мир крестьянский с этим согласиться. Ну, понятно, что если крестьяне действительно пьяница, бунтарь, там, бегает с топором за своими односельчанами, то сам мир с удовольствием согласится его сослать. А если это крестьянин, который по каким-то причинам вызвал немилость помещика, то тогда мир заступится за него. И помещик теперь уже ничего сделать не сможет. И, кроме того, необходимо согласие комитета уездного по крестьянской реформе. На следующий день, 21 ноября, собственно, когда эту записку и посылает Назимову Ланской, он добавляет ему свою записку. Эта записка целиком, и скрипт, и письмо, они есть в книге «Конец крепостничества в России». И Ланской пишет: «Если комитеты по местным уважениям признают неудобным принять как который-либо из этих соображений, то я просил бы ваше превосходительство поручить комитетам в своих мнениях объяснять подробно причины, препятствующие принятию оных». Если переходить с канцелярского языка на обычный, речь идет о том, что если дворяне не хотят давать все эти права с крестьянам, объясняйте почему. А дворяне знают, что царь за реформу. Объяснение означает, что они, скорее всего, станут врагами царя. Люди начинают думать, начинают ерзать. Итак, особые комитеты учреждены сначала в трех литовских губерниях, потом вскоре в других губерниях. И Александр делает вид, что это не он приказал создать эти комитеты, фактически, а это они сами хотели их создать. И он просто соблаговолил разрешить. То есть, понимаете, получается так, как вот Никитенко пишет: государь это все делает сверху, но имитирует деятельность снизу. А снизу никакой деятельности не хотят. Никакой прогрессивной деятельности не хотят. Это нам сейчас часто говорят: вот царь был только крепостником и держателем, ничего подобного. По тем или иным причинам, которые, как я говорю, уже мы знаем не до конца, царь хотел провести эту реформу. А как раз дворяне не хотели. И надо было, чтобы дворяне хотя бы сделали вид, что они хотят. Чтобы инициатива исходила от них. Поэтому в ответ на создание этих комитетов Александр пишет: «Одобряя вполне намерение сих представителей дворянства Ковенской, Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие моим видам и желаниям, я разрешаю дворянскому сословию оных приступить теперь же к составлению проектов, на основании коих предложения комитетов могут быть приведены в действительное исполнение, но не иначе, как постепенно, дабы не нарушить существующее ныне хозяйственного устройства помещичьих имений». И дальше он предлагает целую систему, вы можете это прочесть, целую систему выборов, понятно, была разработана Ланским в Министерстве внутренних дел, но, в общем, для дворян это демократическая структура. Создается первая демократическая выборная структура для решения не узкосословной дворянской, а общей проблемы. Что касается нашей с вами главной темы, нашего главного интереса, а именно положение крестьян, то об этом говорится вот в этом рескрипте императорском на прошение трех губерний следующее: «Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа. Сверх того, предоставляется в пользование крестьян надлежащее по местным удобствам для обеспечения их быта и для выполнения обязанностей перед правительством и помещиком количество земли, за которое они платят оброк или отбывают работу помещику. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества. Помещикам же предоставляется вотчинная полиция, и при устройстве будущих отношений помещиков и крестьян должна быть надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и земских податей и денежных сборов. То есть, как вы видите, пока земля у помещика, но с возможностью выкупа. И главное... Проект. Пишите проект. Вот удивительно то, что призыв писать проект. Пишите проекты реформы. Не запрещать, а наоборот, искать наилучший выход. В завершении этого рескрипта император пишет: вы и начальники веренных вам губерний обязаны строго наблюдать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении своим помещикам, не внимали никаким злонамеренным внушением и лживым толком. Пребывая к вам всегда благосклонный Александр. Это еще один очень важный аспект. Александр вовсе не хотел революции снизу, боялся ее. Так же, как и Александр Первый, так же, как и Николай Первый. Его задача была осуществить революцию сверху. Поэтому крестьян надо было держать в спокойствии, но при этом открывать им возможности реформы. Интересно, что как раз когда вот эти слухи о освобождении крестьян наконец достигли самих крестьян, то количество крестьянских восстаний и выступлений снизилось против власти, но увеличилось против помещиков, которые, на взгляд крестьян, не исполняют волю царя. 24 ноября рескрипт Назимову, да, Виленскому генерал-губернатору, был разослан всем губернаторам и губернским предводителям дворянства по всей России. Для сведений и соображения на случай, если бы дворянство вашей губернии изъявило подобное желание. Вот видите как? Не заставляйте, если вы изъявите желание, то и создавайте комитет. И месяц спустя этот рескрипт был опубликован. Значит, все могли прочесть. Даже крестьяне грамотные могли прочесть. 9 декабря 1957 года о том же государь сказал дворянам Санкт-Петербургской губернии: я привык надеяться на все дворянство и предоставил вашей губернии начать это дело. Знаю, что много будет труда, но я надеюсь на вас и поручаю вам это дело. Надеюсь, что вы примете в нем искреннее участие и обратите внимание ваше на класс людей, заслуживающих, чтобы положение его было правильно обеспечено, то есть на крестьян. Нельзя было медлить долей, должно было теперь же заняться этим предметом, не откладывая его вдаль. Моя непременная воля, чтобы это было исполнено. Царь использует рычаг абсолютной власти. Моя непременная воля для того, чтобы освободить крестьян. Не было бы этого рычага, было бы у нас фактически помещичье правление, олигархия или аристократия. Никто бы крестьян не освободил, пока не началось бы всеобщее восстание, которое бы разнесло Россию намного раньше, чем в 1917 году. После того, как этот рескрипт был распубликован, а он был секретный, и первоначально, как и вся переписка Ланского с Назимовым, после того, как этот рескрипт был распубликован, негласный комитет стал гласным, официальным. И он был назван Главный комитет по крестьянской реформе. Его деятельность стала открытой. Из этих рескриптов из речи Санкт-Петербургскому дворянству, как пишет Татищев, вся Россия узнала, что упразднение крепостного состояния – вопрос бесповоротно решенной самодержавной воли. То есть это декабрь 1957 года. 28 декабря 1957 года в Москве 180 человек разных сословий, писатели, ученые, собрались в старом купеческом собрании на торжественный обед, чтобы отпраздновать это решение. Старое купеческое собрание – это ныне театр Станиславского на Большой Дмитровке. Вы помните, что новое купеческое собрание – это театр, простите, Ленинского комсомола сейчас на Малой Дмитровке. Так вот, произносили замечательные речи освобождения крестьян. Общество не крепостников. В первую очередь, это купцы, это литераторы, это университетская профессура, гимназические учителя, это даже дворянская, но молодежь, они живут освобождением крестьян. Но их отцы... намного осторожнее. 7 января 1958 года московское дворянство в своем адресе оговаривалось, что просит всемилостивого, адресе императору, что просит всемилостившего соизволения на составление правил, которые комитетом будут признаны общеполезными и удобными для местностей Московской губернии. Вроде бы ничего страшного, приспособить к местным началам, к особенностям климата и почвы, да, но государя на Мекине не приведешь. Он понимал, что это оговорка, которая позволит московским дворянам, не дать свободу крестьянам в полном объеме, опять сделать их так или иначе, как и в записке Позана, зависимыми людьми. И поэтому ответ 16 ноября 1958 года был весьма сухим. И было подчеркнуто, что главное желание дворян должно быть устроить и улучшить быт своих крестьян. Не их быт дворянский, а быт их крестьян. Как раз к этому времени, к началу 1958 года, относятся и замечательные записки Александра Ивановича Кошелева Александру II. О рязанскому помещику, о положении крестьян. Он пишет: «Владение нами подобными существами, обхождение с ними как с вещами, неограниченный разгул произвола в действиях и постоянное опасение утраты этого неестественного и постыдного, но крайне удобного и для нашей лени благоприятного обладания, суть для каждого из нас и для всех вообще, такие язвы, которые искажают в нас ум, чувство, волю, словом, все существо наше. Не уважая основной истины нашей веры и нашего разума о братстве людей, заглушая совесть, защемляя ее в изгибы помещичьей логики, можем ли мы рассуждать прямо, чувствовать здраво и действовать честно? Нет. Пока грех владения людьми лежит на нас, пока он проедает наш быт во всем его составе до самых мелких частностей, до тех пор не может у нас быть ни общественной нравственности, ни общественного мнения, до тех пор мы должны сносить лихоимство, воровство, кривосудие, самоуправство». Юрий Федорович Самарин также в 1958 году подает записку государю, как и Кошелев, это славянофил. Самарин призывает соблюдать благоразумную осторожность, но он же полагает, что землю надо отдать крестьянам, которые они пользуются, а помещику компенсировать передачу земли особым вознаграждением, которое может быть двояким: постоянной непрерывной рентой за землю, Самарин ее определяет в 6%, или единовременным выкупом или уплатой всей капиталистической стоимости земли, причем право пользования в таком случае превращается в право собственности, крестьян. А право собственности прежнего вотчинника прекращается. Проект Самарина также опубликован в книге «Конец крепостничества в России». То есть вы видите, что Россия бурлит, предлагаются проекты решения вопроса. Негласный комитет преобразован в главный комитет под председательством самого императора. Редакционная комиссия, вот кто-то должна как раз сводить вот эти проекты из отдельных губерний, создается под председательством Якова Ивановича Росовцева и должна согласовывать предложения от различных губерний. По вызову в этих комиссиях работают и в Петербурге, работают и дворяне из разных губерний, которых вызывает редакционная комиссия. Первая редакция Ростовцева была благоприятна для помещиков. Крестьяне вместе с помещиком составляют одно общество. Помещик – начальник общества. Освобождение крестьян происходит немедленно. Выкуп усадьбы крестьянской, а это дом, без которого они просто без крыши остаются, возможность, но не обязанность. Программа была утверждена главным комитетом и государем и циркулярная рассылка 22 апреля 1958 года. В этот же день, 22 апреля 1958 года, Министерство народного просвещения в указании цензуре почти полностью запретило широкое обсуждение реформы печати, чтобы исключить межсословный конфликт. А полемика-то была очень острая. И главная тема была, ну, землей или без земли, а вторая – частновладельческая или общинное землевладение. Только экономический указатель, журнал, агитировал за частновладельческую землю крестьян. Современник, левый, да, журнал Чернышевского, говорил о том, что община должна быть как коммуна, это зачаток коммунизма. «Русская беседа» утверждала, славянофильская, что община – это основа славянского быта. То же самое говорил и русский вестник Каткова. Дворянский интерес отстаивал специально созданный журнал «Землевладелец». Вот теперь вся эта полемика на какое-то время прекращается. Потому что социальные настроения действительно накаляются, межсословные отношения накаляются. С декабря 1957 по 12 июля 1958 года среди крестьян по России было 70 выступлений. В 9 случаях был вызов воинских команд. Но 10% выступлений вызваны указами помещиков переселять крестьян. Помещик перед реформы хочет как можно больше земли оставить себе, соответственно, крестьян переселить на малые земли в другие свои имения. А крестьяне теперь уже не хотят, они знают, что они будут свободны, хотят жить в своих, на своей земле, в своих деревнях, где жили они, где жили их отцы. Начинается процесс добровольного освобождения. Нижегородский комитет дворянский большинством принял решение выкупа личности крестьянина. Государь воспретил это и объявил выговор 26 июля 1958 года, подчеркнув то, с чего мы сегодня начали, личность крестьянина свободна. Выкупать личность нельзя. Еще в марте 1958 года, 19 марта, в высочайшем указе Сенату говорится внушить помещикам, что для собственной их пользы весьма желательно, дабы усадебная оседлость крестьян оставалась в теперешнем их положении. Это циркуляр Ланского дворянским комитетом 20 марта 1958 года. Сенат принимает решение 14 апреля 1958 года, что нельзя больше говорить о продаже людей. Продавать разрешалось недвижимые имения, то есть недвижимую землю, но не людей. Следует только при продаже указывать, сколько по последней ревизии крестьян и дворовых на этой земле проживает. Ну, конечно, это продажа крестьян пока еще, но об этом уже нельзя говорить. Это как бы подготовка сознания общество, в первую очередь дворян, к тому, что завтра твои крестьяне будут свободными. В августе-сентябре 1958 года император объехал север и запад России, встречаясь с дворянами и побуждая их проводить реформу. Ругал московское дворянство за то, что они хотят считать крестьянской усадьбой только дворовые постройки, без огородов, без выпасов. Ругал владимирское дворянство, что были случаи высылки крестьян в Сибирь. Но многих их хвалил и поощрял на реформы. Реформы должны осуществляться самими дворянами в их губерниях, постоянно повторяет он. В это же время, в августе-сентябре, Яков Иванович Ростовцев путешествует по Германии. Он попросил разрешения тоже на отпуск, путешествует по Германии и изучает, как в Германии происходило освобождение и какое положение крестьян. И вот во время путешествия по Германии он меняет свои взгляды на намного более радикальные. Письма Ростовцева, пишет Сергей Федорович Платонов, были встречены Александром вполне доверчиво, как письма из Германии, окончательно укрепили его взгляды на дело и поддержали решимость довести реформу до определенного результата. 17 августа 1958 года он пишет из Бад-Вильдбада. Познакомившись с заграничными способами устройства крестьян, я убедился, что ни один из них для России не годится. России подлежат две задачи. Первая – собственное освобождение. Вторая – наделение крестьян землей. Оставить крестьянам при освобождении их дома, их огороды и их пашни в постоянное пользование. Крестьяне получат свободу полную и даже не в слишком продолжительном времени. Они начнут богатеть. Закоренившиеся злоупотребления начнут исчезать. Оба сословия, то есть и дворян, и помещиков, и крестьян, будут ограждены в своих интересах. Во втором письме 4 сентября из того же Бад-Вильдбада он пишет: «Необходимо, чтобы патриархальная власть помещика, державшая доселе в спокойствии всю Россию, но при новом порядке уже невозможно, заменилась другой, надлежащей властью, то есть совокупными действиями мира, помещика и правительства, чтобы отношения крестьян и к помещику, и к местному начальству, и между собой были определены точно». По сути говоря, это такая местная конституция. Не конституция общенациональная, а конституция каждого, ну, если угодно, уезда, каждой волости, точно определенная. Но это самоуправление, конечно. 8 сентября он пишет из Карлсруэ. Главную осмотрительность следует соблюдать в постановлениях для местной общины и в определении рода наказаний по приговору мира. И то, и другое каждая община определит сама лучше всяких законодательных теорий. О наказаниях телесных не следует даже упоминать. Это будет письмо для освобождения, да и есть места в России, в которых, к счастью, они телесные наказания не употребляются. То есть Ростовцев предлагает отменить телесные наказания. Их отменят. Это когда 58-й год, их отменят только через, стыдно сказать, 45 лет в России. А он предлагает уже отменить. И последнее письмо из Дрездена 15 сентября. Как устроить быт крестьян, миром или отдельными семействами? Общинное устройство ныне, в настоящую минуту, ей необходимо. Для народа еще нужна сильная власть, которая заменяла бы патриархальную власть помещика. Без мира помещик не соберет своих доходов ни оброком, ни барщиной, а правительство своих податей и повинностей. Вообще, государь, во всяком деле гораздо легче раздроблять, чем соединять. То есть, если есть пока сельский мир, пусть во многом фискальный для сбора налогов и податей, пока его лучше сохранить. Предложения Ростовцева рассматривались на 4 заседаниях Главного комитета в октябре-ноябре 1958 года при председательстве императора. Были приняты 3 принципа. Крестьянин должен тут же почувствовать, что быт его улучшен. Второе. Помещик должен почувствовать, что интересы его ограждены. Третье. Порядок общественный не должен нарушаться. В это же время, то есть в середине и в конце 58 года, принимаются частые постановления о запрещении перечислять крестьян в дворовые. Очень важно. Все. Дворовым больше никто быть не может. А потом будет сказано, что они в течение 2 лет должны быть все освобождены. О полном запрещении передавать в рекруты крестьян мелкопоместных дворян. То есть метод, когда выкупают у мелкопоместных бедных дворян, крестьян и отдают в рекруты, отменяется. Рекруты теперь, пока не введена военная реформа Дмитрием Милютиным, они выбираются по миру, по волости, в которую уже не дробиться на деревню. Знаете, как было раньше, полдеревни одного помещика, треть другого, остаток третьего, ничего этого нет. Есть мир, то есть вся деревня или вся волость, и вот она, там, на нее лежит разрядка, 2 рекрута, и они выбирают этих 2 рекрутов, а не выкупают у бедных помещиков, как бы крестьянин больше не вещь. О недопущении переселения крестьян-помещикам на новое место без их согласия. 4 ноября 58 года постановление. 14 декабря 58 года военные поселения переведены в статус свободных поселян. Уравнение этим же указом удельных и государственных крестьян с иными сословиями и свободный переход в иные сословия. 16 августа 59 уже года этот указ распространен на всех крестьян государевых и дворцовых имений. Свободное устройство крестьян фабричных и горнозаводских. Все, теперь если ты рабочий, крепостной рабочий, там, скажем, в Екатеринбурге, ты свободен. Свободен. Хочет владелец завода, чтобы ты у него дальше работал, плати ему денежку. Если это хороший специалист, плати большую денежку. Уже принуждений нет, никого заставить нельзя. Ведь эти же крестьяне фабричные, так называемые, на самом деле рабочие, горнозаводские, они же земли-то не имеют. Ну, разве что там огородик около дома. Они рабочие, поэтому они свободны, сразу же становятся свободными. 4 декабря... 1958 года объявлена программа освобождения крестьян государем, фактически разработана Яковом Ивановичем Ростовцевым. Главные ее принципы. При обнародовании нового положения предоставляются сим крестьянам права свободных сельских сословий, личные, по имуществу и по праву жалобы. То есть вы свободны как человек, свободны распоряжаться своим имуществом, и свободно подавать жалобы на власть, что раньше крепостные не могли делать. Мир действует повсюду, как административная единица, а там, где есть народные обычаи перераспределения угодий, и как единица перераспределяющая. То есть мир не обязательно вот эта передельная община. Где она есть, там она есть, а где ее нет, на Западе, скажем, в тех же литовских губерниях, там ее и нет. И сразу она действует только как административная единица в отношениях с помещиком и государством. Но земля у каждого своя, ее никто не перераспределяет. Это важный момент, потому что у нас часто говорят о том, что крестьяне попали под власть мира. Но мир это они сами. Это местное самоуправление, это низшее. Единицы, низший уровень местного самоуправления. Власть над личностью крестьянина по исполнению или нарушению им обязанностей сельского общества сосредотачивается в мире и его избранных. То есть наказывать за проступки, определять обязанность, скажем, строить дорогу, может сам сельский мир, но не помещик. Помещик же должен иметь дело только с миром, не касаясь личности. Тоже очень важное указание. Помещик не может сказать: а ну-ка, Ванька, пойди сюда, завтра у меня будешь сено там копнить. Ему нужно копнить сено, пусть обращается к миру и говорит: вот вы по повинностям у меня имеете землю, за которую вы должны определенные повинности. Определите мне, кто из вас, неся эти повинности, будет мне копнить сено. И мир может сказать, никакие повинности уже мы не несем. Вся земля выкуплена. Ты поздно сегодня встал, дорогой барин. Вот, ну и все тогда. Если это правильно. А если нет, судиться. А если да, мы имеем повинность, тогда вот, значит, мы определяем, что такие-то и такие-то будут это делать. То есть мир, избранный самими крестьянами, мировой староста, его, значит, заместители, они определяют жизнь общины. Мир отвечает помещику и государству круговой порукой по отправлению повинности. Тоже важная вещь. На каждую, значит, деревню, на каждую волость наложены определенные обязательства. Если какой-то крестьянин, грубо говоря, сбежал, ушел в бега, тогда не было возможности его легко отследить, то все равно мир несет на себе ответственность за всех людей. Там 20 человек числится, вот 20 подать на 20 человек. Осталось 18, двое сбежали, ну, значит, будет подать на 18 больше. Вот это круговая повинность. Но при этом подчеркивалось в этой программе 4 декабря 1958 года, что необходимо стараться, чтобы крестьяне постепенно делались поземельными собственниками. То есть частная собственность на землю должна постепенно вводиться. Надо к этому подталкивать крестьян. Опять же, они должны это делать сами, как и помещики сами должны создавать комитеты. Но в этом направлении надо действовать. На записке Ланского... Там был еще целый спор, он, поскольку кончился, в общем, ничем, то можно его подробно не рассказывать. Там в какой-то момент государь испугался, ему сказали, что будет смута, новая пугачевщина, и он решил вводить по всей стране военное положение. Ланской его возражал, говорил, что это не нужно совершенно. Царь не принял его возражение. Но в итоге согласился с ним уже позже, и никакого военного положения введено в России не было. Но важно на этой записке Ланского, который не советовал вводить чрезвычайное положение, государь написал, ну, говоря, что вообще опасно, и он написал: «Россия входит в новую, еще небывалую эру». То есть Александр II прекрасно понимал, ну, так же, как тот же Ланской, прекрасно понимал, что это новая небывалая эра в истории России. И в декабре 1958 года он повелел, чтобы с 1959 года все повышения в доходах с государственных имуществ против настоящего поступали на содействие помещим крестьянам к выкупу их угодий. То есть все доходы с государственных имуществ, большие, чем в 1958 году, должны тратиться на выкуп крестьянам их земель, как бы им давать. Срочные обязательные отношения прекращаются с помещиком после выкупа земли и угодий миром или отдельной семьей крестьян. Мелкопоместным дворянам, которые только и жили несколькими своими крестьянами, и которые, если их потеряют, просто превращались в нищих, им государство оказывает особую поддержку, чтобы они не разорялись. Борьба мнений между тем усиливается. В уездные комитеты правительство назначило от себя дворян, местных дворян, которых они знали и которые искренне хотели решить проблему не в сословных, а в общих интересах. Но большинство в комитетах составляли противники реформ или в принципе, или противники ущемления интересов помещиков. Об этом говорит Ланской в записке императору в августе 1959 года. При этом либеральные дворяне шли намного дальше и предлагали уже народное представительство на не только мировом, но и на уездном, и на губернском уровне, и даже на общенациональном. Но это тогда отвергалось Александром. Знаменитая записка пяти членов губернских комитетов Харьковского, от него были Хрущев и Шредер. Ее подписал председатель Тверского комитета Алексей Михайлович Унковский. Вообще очень интересный, такой удивительный человек. И члены Ярославского комитета Васильев и Дубровин. Это письмо, в котором предлагали освобождать крестьян с землей, стоило этим пяти людям отставления от службы, а Унковского даже на несколько недель сослали в Вятку. Но потом государь спохватился, получил от него письмо и вернул его обратно в Москву. И потом несколько раз предлагал ему ответственные посты, он всегда отказывался, стал адвокатом и великолепно защищал крестьянские нужды против помещиков, сам будучи помещиком Тверской губернии. Кстати говоря, по его инициативе дворяне Тверской губернии, пожалуй, самой такой либеральной губернии России, а сейчас-то, да, такой самый запущенный угол России, Тверская земля совершенно опустошена, к сожалению. Вот, печально. А когда-то это была одна из самых культурных и развитых губерний между Москвой и Петербургом. Так вот, дворяне в начале 62-го года, я забегаю чуть вперед, но тем не менее, подали Александру II замечательный по инициативе Унковского, замечательный такое прошение, которое, к сожалению, было тоже отклонено. «Государь, мы считаем кровным грехом жить и пользоваться благами общественного порядка насчет других сословий». Почему кровным грехом? Да потому что мы одной крови, и крестьяне, и дворяне. «Неправеден тот порядок вещей, при котором бедный платит рубль, а богатый не платит и копейки. Бедный платит подати, а дворянин не платит. Дворянство, будучи глубоко проникнуто сознанием необходимости выйти из этого антагонизма межсословного и желая уничтожить всякую возможность упрека в том, что оно составляет преграду на пути общего блага, объявляет перед лицом всей России, что она отказывается от всех своих сословных привилегий и не считает нарушением своих прав обязательное предоставление крестьянам земли в собственность с вознаграждением помещиков при содействии государства». Вот такова позиция Тверского дворянства. Вы видите, что дворяне тоже и жертвенные, и ответственные, и гражданственные. С конца 58-го года в Министерство внутренних дел стали поступать проекты губернских комитетов, обычно в двух редакциях – большинства и меньшинства. Большинство – ограничивающие реформы, меньшинство – продвигающие их намного больше, чем даже хочет Александр II. Первый проект от Нижегородской губернии, второй от Санкт-Петербургской, третий от Симбирской и так далее. 4 февраля 1959 года созданы редакционные комиссии общие и частных особенностей. Их возглавил Ростовцев. Делопроизводители Жуковский, уже знакомый нам сенатор Соловьев. Председателем комитета является князь Орлов. И ему 14 февраля 1959 года Ростовцев объясняет. «Высочайшее повеление о назначении меня председателем комиссии составления сводов о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, и всех относящихся к всему вопросов законоположений, если только я буду на это согласен, так сказал государь аккуратно, как изволил выразиться его величество, принимаю я не с согласием или желанием, но с молитвой, с благоговением, со страхом и чувством долга, с молитвой к Богу, чтобы он сподобил меня оправдать доверие государя, с благоговением государю, удостоившему меня такого святого призвания, со страхом перед Россией и перед потомством, с чувством долга перед моей совестью, Да простят мне Бог и государь, да простят мне Россия и потомство, если я поднимаю на себя ношу не по моим силам. Но чувство долга говорит мне, что ношу эту не поднять я не вправе. Этот отзыв мой на призыв государя почтительнейше прошу вас повергнуть пред его императорским величеством, создающим в России народ, которого доселе в Отечестве нашем не существовало. Вот это очень важные слова, дорогие друзья. Народа не было, были рабы и рабовладельцы. Создается, как мы бы сейчас сказали, гражданское общество. Общество свободных граждан. Да, разных сословий, разной культуры, образования, но все свободные граждане одной России. И Орлов это письмо подал государю, и государь написал на нем: «Искренне благодарю его, что он принял на себя эту тяжелую обузу. К благородным его чувствам я давно привык. Да поможет ему Бог оправдать мое доверие и мои надежды». Товарищем министра внутренних дел в 1959 году был назначен Николай Алексеевич Милютин. Простите, я говорил Николай Александрович, но вот аж оговорился. Николай Алексеевич Милютин, брат генерал-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича, разработчика военной реформы. Его считали чуть ли не революционером. Милютин происходили не из дворян. Их предок получил дворянство от Петра I за создание первой шелкоткацкой фабрики. Сергей Степанович Ланской перед императором ручался за Милютина, как за себя. «Так он же красный», — говорил император. «Мне дворяне говорят, что он красный». И Ланской говорит: «Я как за себя за него ручаюсь». Это был один круг. Мать Милютина, Елизавета, сестра Киселева, и он, и Ланской – это члены кружка при великом князе Константине Николаевиче в созданном ими географическом обществе. Вот какую характеристику Милютину, Николаю Алексеевичу Милютину, дает Борис Николаевич Чечерин. Николай Алексеевич был в то время, как я с ним познакомился, директором хозяйственного управления в Министерстве внутренних дел. Это был человек совершенно из ряду вон выходящий. У него был практический взгляд на вещи, способность быстро схватывать всякое дело, даже малое, мало ему знакомое, и вместе с тем знание людей, умение с ними обходиться, ладить с вышними, а низших поставить каждого на надлежащее место. Многим его блестящая личность колола глаза. Его обзывали либералом, демократом и чиновником. Но, несмотря на свою видимую пылкость, он не давал против себя оружия и умел завоевать себе положение, тонко понимая людей, соединяя откровенность с осторожностью и зная, что кому следует сказать, чтобы направить его к желанной цели. Это был государственный человек в истинном смысле слова, какой был нужен России на том новом пути, который ей предстояло совершить. Некрасов, да, надо сказать, что Борис Николаевич Чечерин был вообще человеком едким и, видимо, очень высоко ставя себя как умного человека, что, конечно, нехорошо, он всегда оценивал ум других людей, это был недостаточно умен, этот недостаточно жив там интеллектом, этот слишком книжный. Вот про Милютина он не сказал ни одного подобного слова, ни одного. Настолько он ценил в нем ум. А вот человек совершенно из другого лагеря, не чиновник либеральный, а, можно сказать, левый Некрасов, поэт Некрасов. Он посвятил ему специальное стихотворение «Кузнец-гражданин». С точки зрения поэзии, это, конечно, не Пушкин, скажем прямо. Но очень важна оценка. «Чуть колыхнулось болото стоящее, ты ни минуты не спал. Лишь не остыло б железо горячее, ты без оглядки ковал. В чем погрешу и чего не доделаю, думал, исправят потом. Грубо ковал ты, но рукою умелую видно до ныне во всем. Другими соратниками Милютина и Ланского в этом комитете, и Ростовцева, конечно, были Александр Васильевич Головнин, министр просвещения, который когда-то закончил Соскосельский лицей с золотой медалью, сын адмирала Головнина, секретарь того самого географического общества великого князя Константина Николаевича. Другим, да, и он владел селом Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Другой, Михаил граф фон Рейтерн, министр финансов 1962 года, потом председатель Совета министров, князь Дмитрий Александрович Оболенский, князь Александр Агеевич Абаза, на сестре которого был женат Милютин, из Молдаван, закончивший юридический факультет Московского университета, 21 года рождения. Приглашая в редакционную комиссию Самарина, в ту самую редакционную комиссию, где уже были и Абаза, и Оболенский, и Головнин, Милютин писал Юрию Федоровичу: «Почтеннейший Юрий Федорович, в дополнение к официальному поручению, уже отправленному на ваше имя, мне поручено обратить к вам дружеское воззвание и от себя. С радостью исполняю это поручение в надежде, что вы не отклоните от себя тяжелой, но приятной обязанности довершить великое дело, которому мы издавна были преданы всей душой. Мы будем, конечно, не на розах, ненависть, клевета, интриги всякого рода, вероятно, будут нам препятствовать, но именно поэтому нельзя нам отступить перед боем, не изменив всей прежней нашей жизни». Это письмо 9 марта 1859 года. Представляете, когда сейчас заместители министра обмениваются такими письмами друг с другом, с такими высокими идеями служения России. Кстати, Милютина Ростовцев называл «наша Эгерия». Эгерия – это в римской мифологии нимфа, которая помогала в родах, помогала легко рожать женщинам детей. И вот Николай Алексеевич Милютин, он помогал легко рождать идеи для освобождения крестьян. А делопроизводителем редакционной комиссии был еще тогда молодой Петр Петрович Семенов, будущий Семенов Тяньшанский, который успел умереть в 1914 году, 27-го года рождения. Он оставил специально очень интересные мемуары, последний оставшийся, кто помнит вот эту великую комиссию по освобождению крестьян. Князь Орлов принял, председатель главного комитета реформы принял сухо членов комиссии 6 марта 1959 года. «Господа, на вас лежит трудная обязанность распутать дело сложное и запутанное. Так уже сделалось, пойти назад невозможно. Вы должны идти по тому направлению, которое дано ему. Вам остается исполнить то, что вам указано. А что вы не так сделаете, мы поправим». Но император, а князь Орлов сам противник реформы. Но император встретил членов главного комитета намного приветливее и поддержал их. Противников было много в комиссии. Это был и санкт-петербургский губернский предводитель граф Петр Павлович Шувалов, и генерал-адъютант Паскевич, сын фельдмаршала, и издатель сельского благоустройства Желтухин. Носили слухи, что государь изменил свое доверие к дворянству, что он решил от дворян опереться на крестьян. А другие сторонники реформы, наоборот, тогда, в 59-60 году, говорили, что государь передумал и не будет освобождать крестьян. Вся Россия бурлила слухами. Вы можете прочесть воспоминания князя Петра Кропоткина, где он об этом тоже довольно подробно рассказывает, будучи тогда молодым человеком. Князья князь Паскевич и граф Шувалов сказали, что землю помещиков отдать можно будет, принудить помещиков отдать свою землю может только сила. Государь ответил: да, если дворянство будет продолжать упорствовать. Очень характерные слова. Возможно, могла быть война между государем и дворянством. И он, слабовольный Александр Николаевич, шел на эту войну, шел на этот конфликт. Очень близко было к созданию двух партий, большинства и меньшинства. И тогда Ланской употребил абсолютную власть государя, чтобы утвердить мнение меньшинства. Меньшинство за реформу, освобождение крестьян землей. Воронежский депутат, князь Гагарин, на приеме сказал государю в сердцах: «Дворяне готовы на жертву, хотя бы они простирались до трети их достояния. Государь, нет, таких значительных жертв я не требую. Я желаю, чтобы великое дело совершилось безобидно и удовлетворительно для всех». 4 сентября 1959 года. 21 октября 1959 года Росопсов подает докладную записку государю, в которой указывает о том, что они раскололись на красных фактически и консерваторов. С некоторой частью депутатов мы еще не сошлись в подробностях, но это более или менее по возможности уладить. С некоторыми из них мы не сошлись в общих основаниях. Уладить это не будет никакой возможности. Главное противоречие состоит в том, что у комиссии и у некоторых депутатов различные точки исхода. У комиссии государственная необходимость и государственное право, у них право гражданское и интересы частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей. Смотря с точки зрения гражданского права, вся зачатая реформа от начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение прав частной собственности. Но как необходимость государственная и на основании государственного права эта реформа законна, священна и необходима. Огромное число врагов реформы, не уясняя себе этой неотложной необходимости, обвиняет и словесно, и письменно редакционные комиссии в желании обобрать дворян, а иные даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов комиссий красными, это особенно Милютина. Желать обобрать дворян было бы мыслью и бесчестную, и бесцельную, тем более, что 80-х из членов комиссии сидят сами помещики, а некоторые из них весьма богаты. Об обвинении последним не стоит и говорить. Оно придумано людьми, которые желали, чтобы именно их теории были приняты в руководство комиссиями и, видя иное, прибегли к клевете, то есть красными обвиняли. Усилия комиссии заключались и заключаются. Во-первых, внимание, спасти Россию. Вот так. Освобождение крестьян до спасения России. Это Яков Ростовцев прямо пишет государю. Если 11 миллионов жителей, тешимые в положении 2 лет надеждой на свободу и на улучшение своего состояния, будут обмануты, разочаруются, потеряют доверие и любовь к верховной власти и неисполнение своих ожиданий припишут, разумеется, своим помещикам, то Россия спасена не будет. Во-вторых, преобразование произвести не паллиативно, а рационально, то есть не на какой-либо срок, и не в половину, а навсегда, и вполне, дабы избавить и Россию, и наследников, Ваше Величество, от будущих потрясений. Помните, как еще когда Туваров говорил: я удержу Россию революцию там, от революции на 25 лет, на 50 лет, а здесь навсегда. Потому что это движение к свободе, это движение к естественному состоянию человека. В-третьих, чтобы историческая будущность России не завязывало новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в продолжении двух столетий распутывает или разрубает. В-четвертых, стараться, чтобы интересы помещиков были сколь возможно ограждены, и чтобы этот почтенный и самый просвещенный класс, составляющий, так сказать, свет России, не потерпел потерь не необходимых. Вот таковы и таково изложение задач и целей. Камергер Михаил Александрович Безобразов, симбирский член губернского комитета Шедловский, предлагали созвать законосовещательное дворянское собрание для решения этого вопроса. Не думайте, что это как бы желание сделать парламент. Нет. Это старое желание проголосовать против. Большинство же дворян против реформы. И, соответственно, такое законосовещательное дворянское собрание большинством голосов отклонит реформу, а потом государю надо будет или принимать мнение большинства, или, ну, это будет проще, или не соглашаться с ним, фактически явно выступать против большинства высшего сословия империи. Николай Александр, прочтя эту записку камергера Михаила Безобразова и Кшедловского, написал: «Вот какие мысли бродят в голове этих господ. Он меня вполне убедил в желании подобных ему учредить у нас олигархическое правление». То есть, следовательно, создателей вместо монархии олигархию, чтобы сохранить власть над крестьянами. Помните, когда над этим носился либерал Мордвинов? Вот теперь Ростовцев действительно, как он и чувствовал, сломался на этой работе, на этой тяжкой работе. Он тяжело заболел уже в конце, в декабре 59 года. Молодой еще человек, 56 лет, да, 55 лет. И в феврале он уже умирает, хотя сделал все возможное государь, чтобы предотвратить эту кончину, эту смерть. Он был около его кровати, он был, навещал его в день смерти, он буквально не отходил от его кровати, держал его руку. 5 февраля 1860 года последними словами умирающего, приехавшему государю, были, он прошептал ему, притянув его поближе к себе, ну, многие это слышали: «Государь, не бойтесь». Это было последнее завещание. «Не бойтесь». И он умер в 6:40 утра 6 февраля на руках рыдавшего Александра. На следующий день государю Семенов, секретарь, да, комиссии, Семенов, будущий Тянь-Шанский, вручил записку Ростовцева о реформе. Он писал в ней: «Никто из людей мыслящих», когда он же диктовал, он же не мог писать, но он диктовал свою последнюю записку, считал, что ее надо обязательно передать государю. «Никто из людей мыслящих, просвещенных и отечество свое любящих не может быть против освобождения крестьян. Человек человеку принадлежать не должен. Человек не должен быть вещью». Эта записка опубликована в 27-м томе «Русской старины» в 1880 году. 9 февраля сам Александр с великими князьями вынес гроб Якова Ивановича Ростовцева из его дома до катафалка и взял все расходы на свой счет. Яков Иванович был похоронен в Федоровской церкви Александро-Невской лавры. Его могилу вроде бы разорили, уничтожили, ограбили большевики, но вроде бы и в 2019 году его останки нашли, о чем в мае 2019 года, о чем даже написали местные газеты. Но, естественно, все на это, никто на это не обратил внимания. Много ли мы знаем о Якове Ивановиче Ростовцеве, одном из величайших людей России? Разные там генералы замечательные, Кутузов, Суворов, да. Освободители почему-то нет. Почему-то ими не надо гордиться. И на плакатах мы гордимся, и таких имен, как Милютин, Ростовцев, Кавелин, нет. Нет. Хотя гордиться на самом деле есть уж кем-то, то ими. После смерти Ростовцева на его место был назначен граф Виктор Никитич Панин, обладатель усадьбы Марфина подмосковной. Он был известен как противник реформы, но, получив повеление действовать в духе Ростовцева, не смел противиться, хотя и противился. Но официально он сказал: если я какими-либо путями, прямо или косвенно, удостоверюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я, то я долгом считаю тотчас отступиться от своих убеждений и действовать даже совершенно наперекор им, и даже с большей энергией, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями. Так пишет в дневнике своем Валуев, записывая мнение Панина. 10 октября 1860 года комиссия завершила работу и была закрыта. 1 ноября император принял членов комиссии, редакционных в Зимнем дворце, и благодарил их, и в частности сказал: «Россия будет вам благодарна». Обратите внимание, что постоянно он говорит о России, не о себе, о России. Осенью Главный комитет по реформе возглавил осенью 60-го года великий князь Константин, который до того из-за размолвок с государем уехал за границу, как слишком левый. В главном комитете вновь сложилась оппозиция. Князь Гагарин, граф Адлерберг, Муравьев, князь Долгоруков и Княжевич. И к ним присоединился граф Панин. Но великий князь Константин убедил Панина и Адлерберга принять сторону редакционных комиссий, и в итоге документ был подготовлен. Последнее заседание Главного комитета по крестьянской реформе вместе с Советом министров состоялось 26 января 1861 года. Государь говорил: дело должно быть кончено к 15 февраля. Этого я желаю, требую, повелеваю. Вы, господа министры, должны помнить, что в России издает законы самодержавная власть. Очень многие господа и министры, и члены комитета хотели еще тянуть, замотать дело, но император неожиданно проявлял невероятную твердость. В начале 61 года проект был внесен в Государственный совет и немедленно рассмотрен. 16 января император председательствовал. В своей речи он сказал, что уничтожение крепостного права есть его прямая воля. 28 января проекты положений были внесены в Государственный совет под председательством императора. Император сказал: дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и могущества. Я уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой меры. У меня есть еще и другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела нельзя, почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ. Возлагаю это на прямую обязанность председательствующего в Государственном совете. Повторяю, и это моя непременная воля, чтобы дело это теперь же было кончено. Вот же 4 года, как оно длится и возбуждает различные опасения и ожидания, как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства. Прежде чем приступить к подробному рассмотрению самого проекта, хочу изложить вкратце исторический ход этого дела. И государь говорит очень важный тезис. Вам известно происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не существовало. Право это установлено самодержавной властью. И только самодержавная власть может уничтожить его, а на это есть моя прямая воля. Предшественники мои чувствовали все зло крепостного права и постоянно стремились, если не к прямому его уничтожению, то к постепенному ограничению произвола помещичьей власти. Дальше он рассматривает все вот это, все долго, вообще прочтите эту речь, она очень важная речь в Государственном совете, прочтите эту речь, все долгий вот этот путь, Павел Первый, Александр Первый и Николай Первый, и говорит, что, видимо, специально, к сожалению, Николай Первый не хотел окончательно решать этот вопрос. И завершает он свою громогласную речь на всю Россию, которая, конечно же, потрясла всех. Взгляды на представленную работу могут быть различны. Потому все различные мнения я выслушиваю охотно. Но я вправе требовать от вас одного, чтобы вы, отложив все личные интересы, действовали как государственные сановники, облеченные моим доверием. Приступая к этому важному делу, я не скрывал от себя всех тех затруднений, которые нас ожидали, и не скрываю их и теперь. Но твердо уповая на милость Божию, я надеюсь, что Бог нас не оставит и благословит нас кончить это дело для будущего благоденствия любезного нам Отечества. Вся эта речь, кстати, импровизация, никакой бумажки не было. Ничего государь не учил. Он так хорошо за эти 4 года выучил проблему, она была настолько в его сердце, что он да произнес на одном дыхании. Все были потрясены его ораторским искусством. В шестую годовщину своего воцарения, 19 февраля 1861 года, манифест был подписан императором. Первоначально проект был составлен Юрием Самариным и Николаем Алексеевичем Милютиным, но он не понравился государю слишком большой своей сухостью, и он попросил митрополита Филарета Московского переделать этот проект. И именно в редакции Филарета проект был издан. Первый проект был опубликован Николаем Петровичем Семеновым в книге «Освобождение крестьян». 2 марта манифест был объявлен Сенату, а 5 марта обнародован. Манифест провозглашал: «Вникая в положение, званий и состояний в составе государства, мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они частью старыми законами, частью обычаем, потомственно укреплены под властью помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были даны не обширны и не определены с точностью законом, вместо которого заступали предания, обычаи и добрая воля помещика. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственные выгоды, добрые отношения ослабевали, и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте. Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного. В тот же день был создан комитет для устройства сельского состояния для всей империи на общих и однообразных началах. 17 апреля, в день рождения своего, была выбита серебряная медаль на Александровской ленте с изображением самого императора и с надписью «Благодарю». Эту серебряную медаль раздали всем участникам крестьянской реформы. Но особая золотая медаль такого же вида была выбита в одном экземпляре. И ее собственноручно, со слезами на глазах, Александр положил на могилу Якова Ивановича Ростовцева. И в тот же день подписал рескрипт вдове его, Вере Николаевне, и возвел ее и ее детей в графское достоинство. «Радовались даже конногвардейцы», – пишет князь Кропоткин, – «освобождению крестьян. Хотя никто, кроме нескольких посвященных, во дворце не знал, что манифест подписан 19 февраля. Его скрывали. Боялись, что во время масленицы, во время пьяного разгула крестьяне от радости сожгут помещичьи усадьбы. И он был провозглашен только 5 марта, в последний день Масленицы, в прощенное воскресенье перед началом Великого Поста. Князь Кропоткин вспоминает: «Ко мне вбежал денщик Иванов. Князь! Воля! Манифест вывешен в гостином дворе. Народ кругом стоит. Один читает, все слушают». В Исаакиевском соборе читали после ранней литургии. Один из друзей князя Кропоткина рассказывал ему, придя после литургии в казармы, что крестьяне петербургские, выходя из собора после этого манифеста, да, его читали и раздавали, ну, видимо, петербургские крестьяне были грамотные, они читали этот манифест, подошли к офицеру и говорили: «Что, барин, теперь фьють? Рабов больше нет». На разводе полков 5 марта Александр, император Александр, обратился вдруг к офицерам: «Господа офицеры, ко мне». И когда вокруг него собрались офицеры гвардии, он сказал: «Положен конец вековой несправедливости. Я жду жертв от дворянства». Ему ответили восторженным: «Ура!». Но крестьяне не особенно верили. Если Гарибалка не придет, ничего не будет. Как вы понимаете, Гарибалка – это Гарибальди. Другие говорили, что Наполеон III потребовал от Александра на парижских переговорах освободить крестьян. Мы всегда думаем, что кто-то там, Байден, Трамп, кто-то за нас будет просить, что не сами мы и не наши правители, а только иностранные могут позаботиться о нас. Видите, болели этим 150 лет назад. Александр Корнилов, подводя итог этому манифесту, только изданному, что будет потом, будем говорить потом, писал: «Крестьяне ждали накануне освобождения, что им будет предоставлена полная воля. А это значило в их глазах, что тот час же пойдет всякая власть помещиков, и что они получат собственность без всякого выкупа не только всю ту землю, которой они пользовались при крепостном праве, но даже и помещичью землю, за которую уже царь помещикам будет платить жалование». Понятно, этого не произошло. Крестьяне были разочарованы. А что же произошло? Вот об этом мы с вами поговорим на следующей лекции.